защитной пленочки в объятиях классного петушка, такая хорошенькая и скрытная, какой она мне кажется, она уведет его у подружек, этого дурачка, в этом я ей вполне доверяю. Потом, спустя 5 или 6 лет, завершив круг прыщавых увлечений, безумно влюбится в учителя гимнастики или инструктора по лыжам, или в очкастого троцкиста на худой конец, короче, в урода моего типа. Вдруг я вспоминаю про Лизон и чувствую себя грязной, вонючей скотиной. И в результате мне до ужаса нужно видеть Лизон. Даже не переспать с ней, а только видеть ее, смотреть, как она двигается, как существует. С тех пор, как я вновь обрел полное нераздельное право пользования своим домом, у меня больше нет причин работать за столиком кафе. Мне также больше не нужна задняя комната кафе, чтобы встречаться с Элоди. Элоди тоже перестала приходить туда проверять пачки листочков в клеточку. Она призналась мне с озабоченным видом, что замечает у своих учеников совершенно определенные плохо скрываемые смешки, гнусные перемигивания заговорщиков. Абсолютно неизбежно наши невинные тет-а-тет, какими бы чопорными они ни были, в конце концов должны были возбудить нездоровое любопытство этих чертенят, готовых видеть секс повсюду, особенно там, где он действительно присутствует. Мы встречаемся просто-напросто у нее после телефонного звонка, предупреждающего меня, что путь свободен, то есть, что ее сынок, уже большой мальчик, не рискует застать свою мамочку за занятием такого рода, за которым сыновьям вовсе не нравится находить свою мамочку. Это придает нашим любовным встречам привкус буржуазного адюльтера. В удобной и укромной обстановке, где я катаюсь, как сыр в масле. Наше влечение друг к другу не ослабевает. Так же, как удовольствие, с которым мы предаемся вовсе не сексуальным занятиям. Просто в силу стечения обстоятельств и сложившихся привычек мы приспособились к этакой крейсерской скорости. Мы уже представляем собой нечто вроде устоявшейся супружеской четы, как она однажды замечает мне со счастливой улыбкой. Если все же мне случается время от времени присаживаться за свой привычный столик, так это только для того, чтобы разбудить свои первые сердечные волнения, чтобы вновь унестись воображением мечты при воспоминании о женском силуэте, который больше угадываешь, чем видишь, который я украшал достоинствами настолько чарующими, насколько было изобретательно желание, вдохновленное моими врожденными наклонностями. Значит ли это, что тень для меня является более возбуждающей, чем завоеванная добыча? Нет, не то, чтобы пойманная добыча меня разочаровала, но ведь тень украшается причудами грез, самыми сокровенными желаниями. Короче, добыча — это одно, а тень — совсем другое. Каждой отводится своя роль. Так что я прихожу сюда искать тень, но не тень Элоди, а моих первых грез об Элоди. Лизон случается там появляться вместе со своей неразлучной Стефани. Они очень быстро помирились. С Лизон невозможно долго оставаться в ссоре. Когда Стефани удивилась, что не видит больше свою старую врагиню, Крисельду, на ее привычном месте, Лизон рассмеялась и объяснила. «Знай, дочь моя, что предварительные околичности длятся недолго.